Часть четвертая. Свободный город. Прикормленные властью журналисты называют выборы в Мировой Совет 2057 года образцом честности и открытости. И у них есть на то причины. Но эти причины в деньгах, которые они получают от Великой Десятки. На самом деле эти выборы были ничем не честнее тех, которые проводились раньше на национальном уровне, а может и хуже. Имели место подтасовки всех типов, размер избирательных округов был нарезан произвольно, в лучших традициях США XIX века. Один голос жителя удобных, голосующих как надо районов, был равен по своему влиянию 10 голосам из неудобных. И это только верхушка айсберга. Ли Юаньвэй, создатель канала «Разоблачитель». Запись за месяц до ареста. Через полчаса на горизонте показались вершины Москвы. Григорьев их не отключал. Ему нравился футуристический вид и мощь. Пусть даже это была фальшивка. Самый высокий, настоящий skyscraper, в городе был высотой 800 метров, а эти, будь они реальны, возвышались бы километра на два. Они были похожи на знаменитые сталинские высотки, увеличенные в несколько раз. Их зубчатые маковки украшали скульптурные группы и флаги, подпиравшие небо. Каждый элемент можно было приблизить, прочитать лозунги, узнать о грандиозных проектах, рассмотреть близко лица древних и новых героев. Красивая картинка для приезжих в духе черно-белого фильма «Метрополис» с примесью советской фантастики. Он больше не знал никого, кто любовался бы этими миражами в стиле «Ампир» дольше 2 секунд, необходимых, чтобы их отключить. Разве что иностранцев, которые после протяжного «Вау!» бросали реплики про «Crazy Russians». Башни можно было отключить, но российское государство было не только унитарным, но и уникальным. Поэтому махины впихнули в базовый московский пакет дереальности, никого особо не спросив. Их можно сделать неактивными, но после каждой установки обновления настройки сбрасывались на дефолтные, и башни появлялись. Полностью отключить можно было только с пиратским софтом. Он этого не делал. Ему нравилась их мощь. К любым торжествам и датам менялась их окраска и оформление сообразно случаю. Под Новый год одно, к Дню России другое. Такие уж местные традиции. Если он чуть поругивал создателей картины, то только за перегибание палки с пафосом. Можно было бы обойтись без этого. Ведь и настоящий город на холмах не менее крутой. Еще бы. Один из крупнейших и богатейших мегаполисов мира. Конечно, остальная территория РГ до его уровня пока не дотягивала. Но Григорьев не любил нытиков и бузатеров, которые постоянно делали на этом акцент. Тот, у кого голова растет из нужного места, везде устроится. А тот, кто ноет и брюзжит, вместо того, чтобы работать, тому везде и власть не такая, и люди уроды. Какая тут инфраструктура, какое благоустройство, какие больницы, какие идеальные шоссе, мало где такие найдешь. Но с дорогой в этот день что-то не заладилось. Только через полчаса Виктор Семенович добрался до кладбищенских ворот, поскольку несколько раз его задержали неожиданные пробки. Что стряслось, он так и не понял, но видел тут и там автомобили экстренных служб. Машина осталась ждать на стоянке, напомнив, что будет в его распоряжении еще 10 часов. Кладбищенские аллеи, как и некоторые прогулочные места в Москве, были климатизированной зоной. Здесь даже верхняя одежда была не нужна. Хотя экологи требовали запретить эту практику и почти добились своего. Мол, повышая комфорт людям, мы сбиваем биологические часы растениям и животным. На Западе таких зон уже почти не было. Но и зимы у них не чета нашим. Хотя эта осень во всей Евразии выдалась довольно мягкой. А вот в Америках, наоборот, холодной. Так им и надо. Вот и сейчас невзрачная толстая птица, усевшаяся на ветку липы, тряхнула хвостом и разинула красную пасть, словно разминаясь. Видимо, она думала, что на дворе весна. Птица наблюдала, как идет по дорожке пожилой мужчина в расстегнутом черном пиджаке, черных брюках, черных туфлях и белой, идеально отглаженной рубашке. И понеслись звуки, до боли похожие на те, которые издают антикварные часы. Виктор Семенович перевел на пернатую тварь взгляд. и тут же вокруг нее зажглась серая кайма. Обыкновенная кукушка, латинский «cuculus canorus», птица, наиболее распространенный и известный вид в семействе кукушковых. Взгляд старика переметнулся на дерево, которое сразу точно так же окружила серая полупрозрачная рамка, охватившая контур с точностью до последнего еще не облетевшего листика. Липа европейская, латинский «tilia europaea», лиственное дерево, вид рода липа, «tilia», семейство мальвовое, «malvaceae», проклятая оболочка. Но тут уже виновата его собственная криворукость. Он вообще по ошибке щелкнул не туда и скачал вместо настоящего обновления его фальшивую копию, которая просто завалила его рекламой. И пришлось откатывать настройки до последней рабочей конфигурации, а на тот момент подсказки были выключены. Старик не поленился и отключил их, чтобы зараза не грузила лишней информации из ультрапедии. И отключил автообновление совсем. Поставит вручную, если надо. Хотя до следующего ежегодного он может и не дожить. Не, отставить, надо быть оптимистом. Григорьев перевел почти все средства до реальности в неактивный режим. Оставил только айденты людей. Это заняло у него секунду. Человек моложе сделал бы это за доли мгновения. Так-то лучше. Ничего не будет отвлекать. «Cuculus canorus» между тем продолжала надрываться, словно исполнитель-дилетант на шоу «Голос планеты». Хотя и соловей вроде не красавец. «Но эта тварь — просто воплощение пошлости», — подумал Григорьев. «Жаль, со мной нет ружья. Одни перья бы остались». Хотя, конечно, это был пустой треп. Законы о применении оружия в столице РГ были строгие. Математик Карл Фридрих Гаусс удивился бы, узнав, что на постсоветском пространстве его имя чаще произносят, говоря об оружии, а не об алгебре и теории чисел. Упоминают в одном ряду с Калашниковым и Кольтом, а не с Леонардом Эйлером или Пифагором. Но кто виноват, что еще в старых компьютерных играх пушкой Гаусса называли любое электромагнитное оружие? Так фамилия математика стала обозначать не только физический принцип пушки Гаусса, по которому боевое оружие изготовить невозможно, но и конкретные изделия на рынке, широкий спектр непорохового стрелкового оружия, от противотанковых винтовок до мелкокалиберных ружей для любительской охоты и спортивной стрельбы, все сделаны немного по другому принципу и правильно называемые рельсовыми винтовками. Ничего удивительного. В свое время Никола Тесла и Майкл Фарадей подарили свои имена электромобилям, давно уже превзойденным и снятым с производства. Просто здесь название выбрали не маркетологи, а народ, ведь и в новых вирках эти пушки часто называли гауссовками. «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» — спросил старик вполголоса. Но та распеялась и, похоже, не собиралась замолкать. «Врешь ты все, сволочь! Как будто я не знаю. Даже оболочка знает, хотя она и дура». Совсем недавно ему пришлось отключиться в браслете проверку... Ему пришлось отключить в браслете проверку самочувствия, чтобы каждый час вместе с данными про пульс и давление не видеть напоминания о том, что... Старик кинул в птицу камешек, который непонятно как остался на идеально выметенной кибердворниками дорожке. Видимо, оставили специально. В городских парках этот нарочитый антиперфекционизм тоже практиковался. Психологи говорили, что идеальная чистота и стерильность подавляют и пугают, что человеку нужен хаос снаружи, потому что тот есть у него внутри. Камешек сразу засветился в обложке и выдал краткую информацию о себе. Галька. English. Rubbles, pebbles. Deutsch. Kleinstein. Неправильной сферической формы. Диаметр 4 сантиметра. Состав – кварц 55%, гранит – «Я же тебя отключил, адское наваждение», – вслух произнес Григорьев. «Зачем мне твои лекции по минералогии? Ах, да, я забыл кликнуть на слово «применить».» Он нарочно сделал интерфейс, похожим на старый компьютерный. Странная штука – язык. Даже мышки уже давно не кликают, то есть не щелкают, потому что нет этих мышек, сдохли от старости. А накликать можно только беду. Кладбище было непростое. Новодевичье, где похоронена куча исторических личностей, включая первого президента еще той, прежней России. Лет 20 тут не хоронили. А теперь... После работ по уплотнению снова начали, но только совсем непростых людей или за очень большие деньги, и только прах. Целиком в очень редких случаях. Престижное место для солидных господ. Ему быть похороненным здесь, скорее всего, не светило, хотя он и сам был не последним человеком. Заслуг его для этого было мало, а огромные деньги на это тратить он бы не стал. Закрытая со всех сторон миражами раскидистых деревьев и дорических колонн от улиц и эстакад, где неслись сплошным потоком машины. Почему-то считалось, что вид кладбищ портит людям настроение, даже исторических. Это поветрие распространилось по всему миру, считавшему себя цивилизованным. Кладбища скрывались с глаз, почти как свалки и АЭС. «Кладбище? Это от слова «клад», папа?» — вспомнился ему вдруг детский голосок. «Или склад?» «Дочь, как же давно это было!» Метнул и промахнулся, недолет. Но птица все равно улетела, отрывисто и нелепо взмахивая крыльями. Григорьев знал, что ему осталось недолго. И что почти наверняка ничего не получится. Отсюда и его Марктида. Отсюда рискованные развлечения, подводное плавание на глубине, когда еще были силы, гонки на киберболидах. Да, они говорят про стопроцентную безопасность, но это не так. Полеты на пустельге, разбитая машина, которая быть гоночным болидом совсем не хотела, прыжки с парашютом со стратосферного дирижабля. Список будет длинный. Отсюда же его нынешнее демонстративное презрение к здоровому образу жизни, который он вел еще до того, как это стало общественной нормой. Нет, он не пил и не принимал наркотики, но ел, что хотел и когда хотел. Последние 5 лет стали для него эпохой похорон. Умерли не только те, кто был ему дорог. Этих смерть выкосила чуть раньше, за единственным исключением. Но уже и те, на кого было по большому счету наплевать. Но кто был частью, периферийной частью его мира? Кто был неприятен и ненавистен, кто делал ему зло, умерли все до единого. Видимо, те, у кого внутри яд, рано или поздно будут им отравлены сами. Но вот странное дело, даже их смерти оставляли в душе неприятный отпечаток потери. Теперь он уже не был способен на такие сильные чувства, как гнев, и, оглядываясь назад, даже удивлялся, как он мог их испытывать, из-за чего? Из-за обидного слова в личной беседе или с экрана злой рецензии? Из-за денег, уязвленной гордости? Все это стало пустым и далеким. А вот смерть была единственной аксиомой и истиной. Почему-то среди его окружения мало кто дожил до якобы средних 85. Он вспомнил их последнюю, непонятно зачем организованную встречу выпускников. Наверное, примерно так встречались раньше ветераны Великой Отечественной, последний из которых умер лет 20-30 назад. Из парней, как смешно применять это слово к дряхлым старцам, он оказался единственным дожившим со всего выпуска, где было без малого 100 человек. Да и из девчонок оставалось всего 9. Вспомнил недавний некролог в газете, конечно, не бумажной. Верочка. Трудно узнать ту худую веснушчатую девчонку в этой величавой старухе, в старомодном брючном костюме, рисующей что-то маркером на доске. Профессор Академии в Екатеринбурге. Где теперь такие доски? Даже проекционных экранов не осталось. Все делается через оболочку или там, где нужна визуализация, через голограмму. Журналист же подобрал фото 20-летней давности. Он знал, что преподавателям государственных вузов, особенно гуманитарных, еще после предпоследней реформы платили мало и сокращали их постоянно. Автоматизация, новые методы гипнообучения. А ведь надежда она подавала куда больше, чем он, раздолбай троечник. Но, судя по всему, у нее была счастливая жизнь. Он в этом убедился после минутного просмотра в сети личных фото ее семьи. Детей, внуков, почившего несколько лет назад мужа, который был палеонтологом, но ничем выдающимся себя не прославил. Чем вообще можно прославить себя в науке про говно мамонтов, где все уже изучено вдоль и поперек? Хотя, может, это взгляд дилетанта. Вот скоро динозавров и мамонтов оживят, тогда можно будет проверить их правоту. Ну, предположим, всемирной славы и у него самого не было даже сейчас. В мире постоянно возникали новые инфоповоды, мемы и новые кумиры. Для молодежи он сам, Виктор Григорьев, был почти динозавром. Но в стране его знали многие, И последние 30 лет у него не было проблем с деньгами. Его похороны собрали бы не меньше народу, чем погребение этого самодовольного индюка в гробу. Хоть и прошли бы не в таком пафосном месте. Индюка? Не, светоча культуры, патриарха отечественной сцены второй половины века Михаила Золотникова. Толпа все прибывала. Приезжали электромобили новейших моделей с обтекаемыми, как пули, корпусами. Прилетело несколько бесшумных коптеров, для которых вдоль стены имелись обозначенные буквой H площадки. Беглым взглядом Григорьев отметил несколько сотен айдентов синего цвета, платных, в отличие от бесплатных белых, какой был у него. Потому что его, как сказали бы предки, душила жаба. И тратить кровное глобо на бесполезный функционал и понты он не хотел. Это слово мало кто из молодых бы поняли, как и более новое слово «хайп». Тут были випы. Не нищая богема типа непризнанных гениев визуализации и 3D-моделинга, а истеблишмент и денежные мешки. Столпы и титаны, держащие небосвод. Все в костюмах ценой в мобиль эконом-класса. У некоторых даже часы на руках. Хотя точное время можно узнать за долю секунды, просто скосив взгляд в сторону. А то и просто подумав об этом. С ухмылкой Григорьев пробежал глазами их профили, где была предназначенная для посторонних информация. Там были регалии, проекты, в которых они участвовали, и награды. Длинные-длинные списки. А вот контактных данных не было. Их оставляют только дураки, камевояжеры, да жрицы и жрецы продажной любви. Випы имели все основания опасаться маньяков и террористов. Или просто обычных граждан. Не было в профиле и годового дохода, иначе многие бы на улицах лопнули от зависти. Григорьев был не в настроении, поэтому закрыл свой собственный айдент от всех, кроме экстренных служб. Теперь он стал невидим, ему нельзя отправить сообщение, нельзя прочитать его статус. Это было разрешено. Давать о себе информацию – право, а не обязанность. Хотя многие службы и органы считали иначе. С теми, кого он знал лично, он поздоровался. Пожал руку нескольким таким же старикам, кого-то даже в ответ приобнял. Кивнул одному коллеге-скриптору, тот предпочитал звать себя сценаристом, в похожем на фрак пиджаке из грива седых волос, которого держала под руку женщина втрое его моложе. Одному композитору даже сказал пару слов. К мертвецу подошел всего на секунду. Увидел, что тому очень старательно придали сходство с живым человеком, даже омолодили как-то. Похоже, какие-то инъекции. Теперь в гробу он походил на себя 40-летнего. В реальности, в последние годы, он был куда более помятым, красноглазым и обрюзшим. Покойный был чисто выбрит и с непривычно непокрытой головой. А на портрете в траурной рамке, стоящем в изголовье, который потом установят на памятник, он был в своей любимой беретке, в которой появлялся даже на светских раутах и со щегольской трехдневной хипстерской щетиной. «Для молодежи хипстеры такая же древность, как хиппи», — подумал старик. На остальных ему было плевать еще в большей степени. Он уже вышел из возраста, когда за социальный капитал трясутся. Да его капитал и так был выше некуда. Хоть формальный, хоть неформальный. Вот только с собой его не унесешь. Похороны проходили по высшему разряду. Гроб принесли люди в черных костюмах. Русский похоронный бизнес автоматизация коснулась, но черный гроб на колесиках или лафет на автоматической платформе оставался заокеанской экзотикой, которая считалась нарушающей ритуал. От покойного можно было ожидать любых чудачеств, вплоть до носильщиков-андроидов, но, видимо, детали погребения определили родственники. Почетного караула и салюта не было, к людям в форме мертвец относился плохо. Зато был пастор-лютеранин. Покойный за несколько лет до смерти вышел из московского прихода экуменистов, но в православии не вернулся, а перешел в религию своих дальних предков-немцев. Видимо, хотел перед смертью показать последний кукиш и без того переживающий не лучшие времена церкви, которую среди интеллектуалов не пинал только ленивый. Хотя, если подумать, чем она хуже католичества? Такой же театр в стиле ретро для тех, кто верит, что бессмертие можно получить в обмен на соблюдение правил. В ушах зудел хорошо поставленный голос распорядителя похорон. Из этого хлыща получился бы хороший актер, и, похоже, актер – единственная профессия, которой сокращения не угрожали. Ведь не в любом контексте допустима голограмма или виртуал. «Значительный вклад, внесенный покойным в дело изображения реальной беспрекрас жизни страны рубежа веков», продолжал вещать оперный баритон, усиленный, конечно, специальной стереосистемой. Григорьев вытерпел эту речь ровно 5 минут и почувствовал тошноту. Но не только от словесного сиропа. Голова заболела, видимо, отвык воспринимать так много устной речи сразу. Слишком долго жил один и общался с миром только через провод. В этом он не очень отличался от молодежи. Те тоже символами и пиктограммами общались едва ли не больше, чем словами, и из своей комнаты иногда днями не выходили. Но привычки коммуникации отличались. Старики, дети далеких 90-х и еще более далеких 80-х, миллениалы, как их еще называли, отправляли сообщения только когда собеседник был далеко. Будто у них по-прежнему был в руках мобильный или, прости господи, пейджер. Те же, кто родился уже в новом тысячелетии, часто обменивались СМ-ками. Даже если адресат был в другом конце большой комнаты. Составить ее за несколько секунд из занесенных в шаблон быстрого доступа 100-200 основных понятий, эмотиков и пиктограмм им было проще, чем подойти. Возможно, когда-нибудь устный язык станет лишь языком церемониальным и личным, интимным, а для остального будут сообщения. Хотя, как подозревал Григорьев, современные влюбленные могли пользоваться СМ-ками даже на дистанции 0 сантиметров и меньше. Еще ему казалось забавным созвучие. Старики вроде него помнили старые СМС. Хотя СМ-ки произошли не от них, а от сетевых мессенджеров. Просто провайдером этой услуги выступало Международное агентство по коммуникациям, и они были бесплатны. И доступны, как сеть, на каждом квадратном метре земной поверхности. И в большинстве подземных сооружений, включая популярные у туристов пещеры. Но в отличие от сети, где существовала символическая абонентская плата, услуга быстрой связи была бесплатной, а в некоторых странах даже обязательной, якобы для возможности вызова экстренных служб, если человек попадет в беду. Хотя сектанты постоянно судились с правительствами и не хотели подключаться. Формат не менялся последние 20, а может и 30 лет. За это время частные протоколы связи скакнули настолько далеко, что уже далеко превышали человеческие потребности. Дальнейшее расширение ширины канала почти всем казалось бесполезной игрой в бирюльки, как и рост производительности вычислителей. АСМ-ки были удобны и привычны, хотя кто-то видел в этом наступление на права и приватность. Пока существовали только перчатки первых моделей, скорость обмена информацией была не выше, чем у устной коммуникации, а даже ниже. И не каждый хотел шокировать ретроградов, подняв посреди улицы руку и начав шевелить пальцами. Но технология совершенствовалась, и наглазники, окулярные сенсоры, позволили не только видеть дореальность, но и взаимодействовать с нею и сетью через улавливание движения глазного яблока. Хотя далеко не все еще этим пользовались, сам он никак не мог привыкнуть. В начале века подобные приборы для распознавания движения глаза использовались для коммуникации инвалидов, но никто не думал, что эти приборы годятся и для другого, и что тренированный глаз может быть способен на такие же точные движения, как палец на выхватывание из пространства объектов, букв, цифр и эмотиков, на кликание по гиперссылкам, пролистывание списков, рисование. Потом ту же сетку для косметических целей стали наносить непосредственно на сетчатку, ведь не всем хотелось быть очкариками. Была сетка прошита и у него. Но он через нее только смотрел, а взаимодействовать с дореальностью предпочитал по старинке. Для тех, кто был более консервативен, существовал апгрейд перчаток под названием «кастет». Он был чем-то похож на последний по форме, но умещался в руке незаметно. Там тоже применялся датчик изгиба пальцев, но не требовалось делать печатающее движение, так как улавливались малейшие колебания. И мир изменился. Улицы стали чуть тише, а информация начала передаваться от человека к человеку с большой скоростью и меньшими потерями. Городской шум уже не мешал обратиться напрямую к собеседнику на другой стороне проспекта, и стена дома не мешала. При этом разговор можно было сделать приватным или видимым только для тех, кто нужен. Вот таким был мир, где он, Виктор Семенович Григорьев, автор множества игровых сюжетов, 200 рассказов и 3 романов, доживал свою долгую, хотя и не очень простую жизнь. Пафос достиг крещендо, когда зачитали письмо от премьера. Вернее, зачитала голограмма Онова, которая материализовалась на свободной от людей площадке, откуда торжественно взирала на собравшихся. Странно. Что помешало толстяку приехать лично? Какой-то форс-мажор? Экстренное совещание? Надо узнать у сына, что там творится, подумал Григорьев. Пронеся через годы светоч веры в свободу, прогресс и гуманизм... Тьфу! Виктор Семенович чуть не сплюнул. Уж он-то имел честь знать этого светоча лично и мог бы многое порассказать. Хотя не стал бы этого делать. Плохим человеком покойный не был. Так, средней паршивости. Вокруг было полно людей куда гаже и бесталаннее, которые, когда надо, были демократами, когда надо, патриотами, и неизменно получали свой кусок. А при смене вектора всегда успевали, расталкивая идейных, пробиться первыми к кормушке. А покойный порой позволял себе высказывать и свои настоящие взгляды, даже ничего за это не получая. Все это так. Но Григорьев в силу своей профессии не любил, когда переигрывают. Поэтому ему не нравилось, когда из его сценариев делали фильмы с живыми актерами. Режиссеры и исполнители главных ролей выворачивали наизнанку любую его идею. Поэтому он часто требовал убрать из титров свое имя. Цифровая анимация в «Вирках» была честнее и выражала его мысли точнее. Но кто в середине 21 века придумал говорить языком Державина? Он скорее удавился бы, чем пропустил такое в свои творения. Разве что в пародии. Скриптору вдруг стало не по себе. В этом месте пахло смертью. Нет, легкий ветерок приносил только запахи соснового леса, но на уровне образов Григорьев чувствовал смерть. Она пряталась за надгробиями, шумела в ветвях высаженных 20 лет назад голубых елей, таилась под землей. Скорее сесть в арендованный форт «Фотон» и прочь отсюда, развалившись на заднем сиденье. Даже если было бы разрешено водить чужую машину самому, в таком состоянии он скорее доверился бы автопилоту, чем сел за руль. Если повезет и не будет этих непонятно откуда взявшихся пробок, то через час он дома, а там выпить свои таблетки, рухнуть в кресло и подключиться. И снова стать молодым, с мечом или автоматом в руке, на коне или в танке. И если уж умирать, то снова возрождаться, сильным и вечным. Тошнит от смерти, тошнит от тех, кто ее превозносит. А ведь сын — единственный близкий человек. Предмет гордости, продолжатель всех его дел, тоже предатель. Иначе не стал бы говорить ему «Смирись, папа». «Смирись, значит». «Значит, отправлять его туда, вниз, к этим, которые там лежат». Его психика, раньше прочная, как гранит, дала трещину лет 15 назад. Он вспомнил, как рыдал, увидев на аллее седую собаку, тоже со слезящимися глазами, еле волочившую лапы, бродячую, но чистую и с биркой на ухе, чипованную и с подавленным центром агрессии в мозгу, когда они с людьми начнут такое делать. Ретровирусные геномные вставки для снижения рождаемости и автоматическая система контроля над численностью многим людям бы не повредили. И никакие награды, никакие денежные переводы на его личный чип, который он с удовольствием вживил себе под кожу на запястье давно, хотя и многие молодые побаивались этого до сих пор, ничего не изменят. Он понял тогда, что эта псина – предзнаменование его и их общей судьбы. Так и оказалось. А ведь тогда еще была жива Ольга, его самого врачи еще не обрадовали длинным диагнозом на латыни. Когда-то он думал, что завещает развеять свой прах над морем. Как пошло и банально. Потом хотел потребовать... за подписью нотариуса и его личной, чтобы урну с ним обязательно поставили в доме наследника на полку над камином. Ему это казалось забавным способом троллинга потомков, к которые всегда сразу объявляются, даже если 10 лет не заглядывали. Пусть думает сын, куда поставить этот неуклюжий сосуд, стирать с него пыль и боится разбить. Потом подумал об обычном месте в районном колумбарии и, наконец, решил, что надо завещать распылить свой прах с вертолета над самым грязным промышленным городом мира. Он посчитал, что это будет где-нибудь в Мексике или в Китае, но город этот оказался на Урале, Магнитогорск. Не так далеко от Челябинска, где он родился. Челябинск когда-то тоже был очень грязен, но сейчас, когда часть производства вынесена за 50-й километр, стал относительно чистым городом учреждений и фирм. В этом возвращении праха имелся свой смысл. Жизнь совершила полный круг. Но сегодня он связался с той клиникой и в очередной, последний раз изменил свою волю. Правда, сын об этом еще не знал. Наверное. Кто-то из приятелей, годящийся по возрасту в сыновья, узнав о его проблеме, точнее беде, посоветовал обратиться к Богу. Другой предложил искать спасение в древних мистических практиках. Третий прислал длинный список книг психологов и философов. Но все они учили одному – смирись с неизбежным. Не ты первый. И другие получше тебя уходили. Но Григорьев не хотел относиться к своей смерти философски. И плевать ему было на дохлых мертвецов и мифы народов мира. Он не хотел принятия и смирения. Он хотел победить. «Боишься смерти?» – спросил его как-то Золотников. На нем была пестрая рубашка, расписанная тропическими растениями, какие-то дурацкие шорты-шлепанцы. Он был тогда еще жив. Это важное уточнение, потому что пообщаться с ним можно и теперь, вернее, с его двойником. Ни жена, ни другие родственники не возразили, а значит, фирма была в своем праве. Уже лет 10, как стало возможно поговорить с виртуальными двойниками известных людей, от Плутарха до недавно почившей от наркотиков порнозвезды. И Михаил попал в этот список по совокупности полученного на протяжении жизни социального капитала в сети. Бесплатно. Тем, кто капитал не собирал, деньги на виртуализацию могли собрать методом краудфандинга. Это было ноу-хау одной глобальной IT-компании – крупнейшего провайдера. Проект «Память», куда человек мог загрузить свои воспоминания накануне смерти. Злопыхатели его еще называли «Проект Некросеть». Дело в том, что, просто имея аккаунт в сети, человек все равно оставлял свой слепок после ухода в вечность. При регистрации человек давал согласие и на такое использование личных данных, до особого возражения. Григорьев загрузил туда о себе все, что можно, хотя и понимал, что это суррогат, а не его личность. Но даже таким крючком он пытался зацепиться за бытие, хотя сам чурался общения с чужими призраками в сети. Его еще в молодости пугал телефонный робот Сири своими вполне смысленными ответами на многие вопросы. Да и не был этот человек ему таким уж близким другом. Это было 2 года назад, на праздновании по случаю вручения Каннского льва ретро-фильму «Россия будет свободной», где от одного из них был сценарий, а от другого – режиссура. Это был неплохой эпик с масштабными сценами на площадях, со шпионской интригой и любовной линией, хотя фильмы второго поколения с эффектом присутствия уже тогда начали проигрывать новому увлечению – картинам третьего поколения с эффектом участия, виртуальным интерактивным играм, виркам, стершим границу между игрой и кино. Молодежь хотела не только видеть, осязать и нюхать, но и влиять на ход сюжета. Они не понимали, что были сюжеты, на которые влиять не надо. Чапай должен утонуть, Христа должны распять, а немытая Россия должна стать сначала кровью умытой, потом просто раздраконенной, старое, но меткое выражение, а потом уже свободной для тех, кто доживет. Ну а потом, конечно, должно наступить примирение овец с волками. Что касается идейного наполнения этого фестивального кино, для него это была просто работа. Втайне он посмеивался над теми, кто принимал эту постеронию за чистую монету. Тогда компания из 9 человек арендовала охотничий домик. На самом деле шикарное поместье, в котором одной робоприслуги было 90 единиц, еще 5 живых лакеев с ливреями. В одном из немногих уголков, где можно было легально стрелять дичь, живую, хоть и выведенную не без помощи биотехнологий, на самой границе разрешенного. Хотя они гораздо больше выпивали, чем ходили по тропинкам с электромагнитными ружьями, летальными для птиц, но не способными пробить череп человека, убивая заботливо откормленных уток-зомби, которым привили модель поведения, смертельную для них, но облегчающую охоту даже для дилетантов. Григорьеву не нравилось убивать, даже таких существ, которые обладали нервной системой не сложнее, чем у насекомых. «Итак, ты боишься?» — повторил уже в утвердительном тоне режиссер, усмехаясь и продолжая обгрызать утиное крыло. «Не боюсь. Давно ничего не боюсь. Тут другое чувство. Веками вся культура нам внушала, что смерть — это круто. А я думаю, что это недостойно. Мы не черви. Это обидно. Мы мыслим. Мы можем развиваться и познавать Вселенную. А должны умирать так же, как мухи и бабочки. Именно тогда, когда накапливаем опыт и знания для жизни. Тебе говорит гордыня», — усмехнулся Золотников и выпил стакан водки, настоящей, не безалкогольной. «Чем ты лучше Эйнштейна или Эйзенштейна?» «Ничем. Я даже не лучше какого-нибудь стоматолога Зильберштейна из Одессы, почившего 20 лет назад. Но у них шансов даже в теории не было. А у нас были. Нам совсем немножко не повезло. С криворукостью ученых, тупостью толпы и активностью мракобесов. С войнами 20-х годов, которые отбросили прогресс на пару десятков лет назад. Из-за этого потеряно драгоценное время. Мы как тот самолет, не дотянувший 1 километра до аэродрома. Мы — наше долбанное тупое поколение». «А вот я спокойно отношусь», — возразил Золотников, «и просто стараюсь взять от жизни все. Ну, ты понял?» Он скосил глаза на свою жену. 4-ю по счету. А ведь у него еще и любовницы были. Раньше Григорьев завидовал, а потом стал считать, что это бессмысленная трата денег и энергии. «Вечность мне не нужна. После такой интересной жизни надо и честь знать, Витек». «Это все сказки серии «Зелен виноград». А тебе не обидно, Миша? Наши олухи-потомки получат бессмертие, а мы нет. Нам остается только тешить себя тем, что мы совершили моральный подвиг, и что на наших костях, на костях лучших из нас, будет стоять, блин, храм их галактической цивилизации. Но мы его не увидим. Довертел я его на... Поручик Ржавский, молчать. Здесь дама. А смерть превращает жизнь в судьбу». «Смерть превращает жизнь в ничто, дуря твоя башка. И все наши достижения, все наши суициды, хоть подростка, хоть дряхлого старика, связаны только с тем, что мы знаем о нашей конечности. Да не о ноге или руке, блин». Он говорил громко, почти кричал, и увидел, что Лилия, создание 21 года, смотрит на него широко открытыми глазами. В глазах был страх, как будто на свадебный пир принесли гроб. Он засек ее обмен сообщениями с мужем, которые она даже не догадалась скрыть. «Он вообще нормален, а?» «Успокойся, солнце. Просто мой друг немного перебрал». На самом деле он был трезв. «Знаем о нашем финале», — продолжал Григорьев. «И он на нас давит. Часики тикают. Это заставляет нас принимать глупые решения. В карьере, личной жизни, расстановке приоритетов. Мы совершаем 1000 ошибок именно из-за того, что торопимся. Ну, кто прыгнет с крыши из-за безответной любви какой-то милой дурочки или обидного слова, если будет знать, что впереди 1000 и 1000 лет жизни, за которой можно все исправить, и любовь свою заполучить, и обидчику морду набить, все что угодно заиметь. А у нас «Einmal ist keinmal», как говорили немцы. Если живешь один раз, жалкие 80-90 лет, то все равно, что не живешь вообще. И любая ошибка фатальна. А немощь старости. Ты бывал в хосписах? А про эвтаназию знаешь? Люди убивают себя просто, чтобы избавиться от боли. И это в середине 21 века. Так же, как убивали себя во времена Архимеда и Нерона, Вольтера и Пушкина. Я много знал таких. И поступлю так же, если окажусь на их месте». Он не помнил, что ему ответил Золотников. Наверное, какую-то банальность. Важнее было то, что тот сделал. Просто налил себе еще водки, В один укус проглотил канапе с черной икрой и оторвал от тушки фаршированной утки, убитой им утром, еще одно крыло. Он любил разыграть из себя ретрограда. Мол, раньше еда была вкусной и натуральной, а теперь синтетика. Хотя на самом деле просто в молодости вкусовые анализаторы у всех работают лучше. И многое другое. Восприятие еще не так присыщено ощущениями. А потом, откусив еще, режиссер привлек к себе стоявшую рядом молодую жену, облапав ее чуть сильнее, чем можно было на публике. При этом даже руку от жира забыл вытереть салфеткой. Но она, будучи замужем за его деньгами, ничуть не возмутилась. Видимо, знала, что теперь осталось недолго. И все же Григорий видел, что на лице товарища, на секунду, промелькнуло выражение испуга. Видимо, тот подумал про пир во время чумы. Вечный образ искусства, к которому сам не раз обращался. Видимо, он что-то предчувствовал, и предвидение его не обмануло. Зато умер легко, как говорили, в своей постели. Его даже не успели подключить к аппаратуре, которая могла бы дать ему еще год-два растительного существования. Видимо, жена решила на это не тратиться.